Глава вторая. Горькая слава. Один и тот же странный сон одолевал Потемкина. С моря плывет большая галера с золотыми бортами, выгребая из волн серебряными веслами. Над нею полощутся сатанинские паруса из пурпурной парчи, и некто голый и страшный, заросший непотребными волосами, окликает его с галеры по имени, голосом тонким, женским, знакомым, после чего Потемкин просыпался в ужасе. «К чему бы эта галера и кому надобен я?» Потемкин уже не раз побывал за Дунаем, как партизан, набежал, ударил, разбил, вернулся. Ранней весной Григорий Александрович удостоился чина генерал-поручика. Война сделала его ближайшим соратником Румянцева, который без жалости посылал камергера в самые гиблые места, заведомо веря, что Потемкин извернется, а викторию добудет. Румянцевская школа была жестокой, но полезной. Не имея поддержки при дворе, Потемкин делал блестящую карьеру зрело, настойчиво и доблестно, не раз подставляя голову под пули, а шею под ятаганы. Слава приходила к нему с другой стороны Дуная, занятой турками, которые в минуты затишья не раз подскакивали к русскому бивуаку, а драгоман их кричал через реку: «Пусть этот кривой Далибаш с длинными, как у бабы, волосами не думает, что живым будет! Мы и второй глаз ему выколем!» «Приятно знать, что противник побаивается тебя». Весна застала конницу Потемкина возле Силистрии. Над широкими дунайскими поймами тучами велись комары. Правее, напротив Журжи, стояли войска графа Ивана Салтыкова, сына покойного фельдмаршала. Румянцев из Фокшан доругивался с Петербургом и лично бронился с Екатериной, настаивавшей, чтобы в этом году Рубикон был перейден. Дунай, как сочная зеленая ветка, которую турки обвешали тяжелыми гроздьями крепостей. По мнению многих генералов, мысливших одинаково с фельдмаршалом, надо было думать не о форсировании Дуная, а заботиться о том, как бы сами турки не перешли Дунай, чтобы изгнать русские армии из Валахии. Но Петербург настаивал, и Румянцев приступил к делу, наказав Потемкину: «Первый удар делать твоей бригаде». Потемкин отвечал, что от его дивизий останутся яйца всмятку, но Румянцев утешил, мол, Суворов поддержит с фланга поиском на Туртукай. Здесь под зыканье пуль и под гудение комаров встретились два человека, которым суждено было до конца быть вместе, деля взаимную любовь и ослепительную вражду. При знакомстве Суворов с интересом обозрел Потемкина, храброго кавалериста с замашками беспечного сибарита. Потемкин же с большим любопытством приглядывался к Суворову, о котором на Дунае уже знали, что чудак подвижен, дерзок, победоносен, зато наделен странностями характера. Они как-то сразу понравились один другому, от самого начала величаясь по имени-отчеству. Оба они, и Потемкин, и Суворов, заметно выделялись небрежностью в одежде, никогда не стесняя себя застегнутыми пуговицами и поясами, не придирались в соблюдении формы к своим подчиненным. Война — это не парад, а только работа, причем тяжкая. В этом они были солидарны. Очень далеко по изгибам зеленых холмов Валахии протягивались пунктирные цепочки утомленных верблюжьих караванов. На другом берегу Дуная горцевали спаги, великолепные наездники, сидящие в деревянных седлах, как на стульях, их вздернутые колени почти касались подбородков. Издали пущенная стрела воткнулась в землю между ног Потемкина и Суворова. «Александр Васильевич, ты такого еще не видел», — сказал Потемкин. «Берегись, стрела пули страшнее. Она бьет сильнее и дальше ружья, а рана очень опасна. Крючки вот такие». Суворов прибыл на Дунай после инспекционной поездки вдоль северных рубежей государства. Румянцев своих генералов держал в черном теле, а тут явился новичок, но уже с такой упроченной славой, какой фельдмаршал своим генералам не давал. Румянцеву явно мешало, что Суворов был на виду у самой императрицы, и она его поддерживала, а Румянцева поругивала. Приступая к поиску на Туртукай, Александр Васильевич был недоволен заданием. «Кажется, — сказал он Потемкину, — мог бы я сделать и больше. За что ж меня в никудышное место посылают?» Был лишь восьмой день пребывания Суворова на Дунае. Ему дали сводный отряд в 2000 человек. Сейчас не лавры важны, успех. Он еще раз продумал все. От него ожидают поиска, иначе рекогносцировки, точнее, набега на Туртукай, где засели 5000 турецкого воинства. Ну что ж, пора, пора. За ним катились 4 жалкие пущенки. Александр Васильевич решил так: лодки погрузить на телеги и тихонько, без колесного скрипа, перевести их за 7 верст от лагеря, а войску следовать за ними скрытно. Пришли на место переправы, Суворов объявил всем отдых, накрылся плащом и быстро, как македонский, заснул под всплески волн. Его разбудили вопли, страшные, леденящие кровь. «Ля-ля-ла!» Турецкие спаги, нежданно свершив переправу, теперь неслись тучей. Крепко сидя на своих стульях, они резво смяли донских казаков. «Во бесы!» — удивился Суворов. «Как ловко воюют!» Он с трудом поспел к карабинерам, которые метким огнем загнали спагов обратно в лодки. Среди пленных достался Суворову знатный старец Бим-паша, мучимый нервной жаждой. «Дать старцу водки», — велел Суворов, и спросил, кто главный в Туртукае. На что Бим-паша, выпив водки, сказал, что в крепости засел любимец султана паша Сарим Ахмед из мамелюков. «Это правда, что он очень красивый человек?» — спросил Суворов. «Да, он достоин кисти вашего Рафаэля». Этот писаный красавец лишил Суворова главного — внезапности. По сути дела, его планы уже разоблачены. Любой на месте Суворова снял бы оборону, усилил пикеты и переждал время. Но Суворов решил иначе. Он вернул войска на исходные позиции, встал опять напротив Туртукая. Будь в голове Сарим Ахмеда даже крупица разума, он будет ждать нападения где угодно, но только не здесь. «Варить кашу», — распорядился Суворов. Кашу сварили. «Теперь ешьте ее», — велел Суворов. Кашу съели. «Ложитесь и спите». Пока люди спали, он послал гонца к Потемкину за Сикурсом, и тот обещал прислать 2000 запорожцев со всеми причиндалами коша, с саблями и песнями, с горилкой и бандурами. Суворов ждал-пождал, не слыхать их песен, не звенят за горой бандуры. А пока он ждал, Румянцев сразил его новым приказом оставить Туртукай в покое, дабы поберечь войско от истребления. «Я такого приказа не получал», — решил Суворов. Ночью он посадил пехоту на лодке, конница тихо вошла в воду, казаки, держась за хвосты и гривы, погрузились в теплые волны Дуная. Еще на середине реки их стали обстреливать с батарей. но люди, даже не знавшие суворовской хватки, вдруг поверили, что этот маленький болезненный человек, скорый в речах и жестах, в ночной сорочке на голое тело, с распахнутым воротом и пренебрегавший шляпою, этот человек попусту не станет бросать их на погибель. Они уверенно плыли дальше. Суворов выскочил на берег одним из первых. «Заряжай!» — велел он, увидев брошенную турками пушку. Забили ядро потуже, засыпали порох, поднесли фитиль. Трах! И пушку разнесло вдребезги, всех вокруг перекалечило. Суворов, ничего не слыша от контузии, долго ловил пальцами шпагу, отброшенную взрывом, в песок. Побежал дальше. Бородатый верзила янычар прыгнул на него сверху, как медведь на комара. Суворов увернулся от ятагана, ткнул врага шпагой в горло, крикнул «Хватай его, ребята!» и, прихрамывая, бежал дальше, туда, где бушевала гроза и где он, именно он был крайне необходим.